Давай-ка, Юра, здесь расстанемся. Что-то мне не по себе. Перестань, беспечно ответил друг. Пройдемся, покажешь мне новую жизнь. Но мне не хотелось прохаживаться на публике в прикиде времен расцвета солнцевской братвы. Я с усилием пробормотал. Тебя нет. Ты всего лишь один из обитателей моего подсознания. Глубоководная рыба. Из тех, у кого перед носом болтается светящийся маячок. Дураки во тьме приплывают на свет, а там пасть с зубами. Зря ты так. Я не тварь зубастая и никогда ею не был. Я лишь хотел, чтобы мои мечты сбылись. А сейчас не мешай. Ресторан являлся частью огромной торговой колоннады, и друг издал восторженное восклицание, увидев ярко освещенное пространство, забитое нарядно одетыми гражданами. Неторопливо двинулся мимо идеально чистых витрин, где застыли в индифферентных позах плоскогрудые манекены, обряженные в замысловатые дизайнерские причиндалы текущего модельного года. Вышагивал словно на прогулке по ботаническому саду, то и дело притормаживая и с любопытством рассматривая разнообразные формы местной жизни. Вот группа старшеклассников интенсивно пожирает гамбургеры, вот блондинка с силиконовыми грудями увлекает спонсора в золотой магазин, вот обеспеченная мамка деловито тащит стесняющуюся дочку в отдел нижнего белья, вот усталые предприниматели средней руки отовариваются импортным пивом. «Понятно», — произнес он. «Комфорт, чистота, красивая одежда. Мечты сбылись. Не для всех». В этот миг прямо по курсу нарисовался чрезвычайно щуплый, но очень уверенно выглядящий юноша лет этак на глаз 17, с однозначно кавказским орнаментом лица. Классический архетип тифлисского кинто, не весь каким образом занесенный на московскую окраину. Нет, известно каким образом. В силу логик имперских миграционных процессов. Такие парнишечки ныне тысячами и десятками тысяч устремляются из нищих, бывших колоний в центр, в столицу, дабы здесь приискать себе лучшей доли. Ведут себя дерзко, их можно понять. Тут они ощущают себя хоть и жирно, но неуютно. Все-таки чужая земля, чужое место, чужой город. Ходи, блатуй, понтуйся, изображай серьезного. А хрена лысого изобразишь. Не твоя земля, не твое место, не твой город. Чужаку кисло тут. Черные штаны, такая же курточка, такая же стрижечка, такая же походочка, узкие плечики недоросля. Однако движется так, словно вся галерея отстроена на его деньги. Хотя мне, полуседому злодею, с первого взгляда понятно, что в карманах черных штанов более 100 рублей одномоментно отродясь не водилось. Парнишечка и не подумал убраться с моей дороги. То ли был он природный хам, то ли дурно воспитан, без уважения к старшим. То ли и то, и другое вместе. В общем, я тоже не свернул. И врезался своими 70 килограммами тухлого жира и дряблых мышц плечом в плечо. А как вы хотите? Дураков надо учить. Мальчишка завибрировал и отпрыгнул. «Чего такое?» — с глубокой обидой выкрикнул он и принял кретин боевую позицию. Юра, отстранив меня рукой, улыбнулся своей фирменной улыбкой и провозгласил. «Ничего такого, братан! Не стой на моей дороге!» «Чего?» — отважно взвыл Кинто. «Чего ты поешь?» «Пою?» — переспросил Юра. «Я и не умею петь! Я ж не певец! Я ж чисто маньяк, тихий, но настоящий! Я людей люблю, очень! Но на моей дороге стоять не надо, иначе я стану грубым! В принципе, могу и лицо от головы оторвать!» «Что за базар?» — угрожающе понизил голос парнишечка. «Чего ты хочешь?» «Я!» Улыбка старого друга стала кошмарно доброй. Он шагнул вперед. «Хочешь узнать, чего я хочу?» Добропорядочные граждане, мужчины и женщины с сытыми лицами, скромнейшие обыватели столичной окраины, скользя себе мимо, увеличили скорость скольжения. Я и мой нервный визави оказались посреди свободного пространства. Издали к месту событий уже поспешал секьюрити, что-то бормоча в отворот пиджака. Парнишка опешил. На него агрессивно, резко пер взрослый, на полторы головы выше дядя, сильно пьяный, хорошо одетый, с налитыми кровью глазами, с самыми однозначными намерениями. «Чего ты хочешь?» — отчаянным дисконтом повторил парнишка, торопливо отшагивая. «Убить тебя!» — добрым голосом ведущего передачи «Спокойной ночи, малыши» сообщил Юра и продолжил. «С трудом удерживаюсь. Веришь, нет? Шагай себе, мальчик, и тихо будь. Еще раз увижу тебя на своем пути, изувечу сразу. Теперь вали, сынок, пока живой. Ты меня понял?» Смуглый мальчишка страшно обиделся. Засверкал глазами. Его достоинства задели. Но я уже опомнился. Это стоило большого усилия воли. «Юра», — сказал я, — «так сейчас не надо. Сейчас по-другому надо. Прилично и культурно. Извинись перед гражданином и пойдем домой». Заблаговременно набычившийся секьюрити уже приблизился и намеревался в корне пресечь драку. «Я не понял», — тихо сообщил Юра. «Что делать? Извиниться перед ним? Или кадык ему вырвать?» «Извинись». «Как скажешь». Друг осклабился и сделал в сторону кавказца еще один шаг. «Прости, уважаемый. Случайно вышло, я не хотел, был неправ». «Ничего», — с облегчением выдохнул оппонент. «В следующий раз будь внимательней». Имея на душе омерзительнейший осадок, какой всегда остается после всякого подобного бессмысленного конфликта, я улыбнулся охраннику и торопливо поспешил к ближайшему выходу. Холодный колючий воздух почти успокоил. «Надо было его поломать», — задумчиво сказал Юра. «Чтобы знал то, что знаем я и ты. Не все то солнышко, что встает». «Слушай, я тебя прошу, исчезни. Зачем ты не возник в хорошие времена, когда я был весел и спокоен, например, пару лет назад? Когда я имел на руках мешок денег и собирался заняться серьезным делом? Зачем ты появился именно теперь, когда я всем должен и мне хуево? И почему ты вдруг решил, что можешь говорить с людьми вместо меня и принимать решения за меня? Уйди, Бога ради, изыди!» «Хорошо», — примирительно кивнул фантом. «Только не прямо сейчас. Ты мне не очень нравишься, слишком пьяный и нервный. Я тебя до дома доведу и растворюсь. Ты далеко живешь?» 10 минут пешком». «Тогда пойдем. Расскажи, как ты жил все эти годы. Рано ложился спать?» Я улыбнулся любимой цитате из любимого фильма. «Ничего подобного».